Эпизод 8. Из окна домашнего кабинета Колин Уолл заметил Гэвина и Мэри. Силуэт Мэри он различил сразу, но чтобы опознать долговязого мужчину, шагавшего рядом с ней, пришлось дождаться, когда эти двое окажутся в свете фонаря. Неудобно изогнувшись в компьютерном кресле, Колин щурился им вслед, пока они не скрылись в темноте. Он был потрясен. В его представлении Мэри была затворницей, которая в святилище своего дома принимала только женщин, например, Тессу, до сих пор навещавшую ее каждый день. Ему даже в голову не приходило, что Мэри способна развлекаться после наступления темноты, да еще с одиноким мужчиной. Был ли Гэвин допущен проститься с телом Барри? Не сидит ли Гэвин вечерами у камина в любимом кресле Барри? Неужели между Гэвином и Мэри возможно ли такое? В конце концов, такие истории происходят сплошь и рядом. А при жизни Барри... Неужели даже и при жизни Барри? Колин не переставал ужасаться моральной деградации общества. Чтобы оградить себя от очередного шока, он постоянно готовился к худшему. Рисовал кошмарные картины безнравственности и предательства, а не ждал, пока истина бомбой взорвет его наивные заблуждения. Жизнь сводилась для Колина к противостоянию страданиям и неприятностям. Все, кроме жены, были ему врагами, пока не доказывали обратное. У него возникло сильное желание броситься вниз по ступенькам и рассказать Тессе об увиденном. Возможно, она бы предложила вполне безобидное толкование этой ночной прогулки и объяснила, что вдова его лучшего друга была и остается верной мужу. Однако он не поддался этому искушению, потому что сердился на Тессу. Почему она проявляет подчеркнутое равнодушие к его решению баллотироваться? Неужели не понимает, какой точки достигла его тревога после подачи заявки? Естественно, он предвидел такие волнения, но от этого мучился не меньше. Попав под поезд, не станешь утешаться тем, что видел его приближение. Но Колин мучился вдвойне, от мыслей о будущем и от нынешнего ожидания. Его новые кошмары клубились вокруг Моллисонов и их предстоящих нападок. В уме он постоянно репетировал контраргументы, разъяснения, оправдания. Он представлял себе, как зажатый в тиски борется за свою репутацию. В отношениях с внешним миром Колина всегда преследовали навязчивые идеи. Сейчас он и вовсе оказался на грани паранойи. А Тесса притворялась, будто ничего не происходит, и даже не делала попыток снять его жуткое, неодолимое напряжение. Тесса не одобряла его затею. Наверное, тоже боялась, что Говард Моллисон взрежет набухший волдырь их прошлого, и стервятники Пэкфорда сразу растащат по городу леденящий кровь тайны. Колин уже сделал несколько телефонных звонков тем людям, на чью поддержку всегда рассчитывал Барри. К его удивлению и радости, ни один из них не усомнился в его личных качествах и не учинил ему допрос. Все высказали искренние соболезнования по поводу кончины Барри, а также глубокую неприязнь Говарду Моллисону. «Сытый, самодовольный ублюдок!» — так высказался один из несдержанных на язык избирателей. «Хочет сынка своего протащить, а сам...» Лоснился, как масляный блин, когда узнал, что Барри помер. Колин составил для себя перечень основных тезисов в защиту Филдса, но ни разу им не воспользовался. Пока главным доводом в пользу его кандидатуры оставалась дружба с покойным Барри, а также фамилия, отличная от Моллисон. С экрана монитора ему улыбалось его собственное малоформатное черно-белое изображение. Весь вечер он пытался сочинить текст предвыборной листовки, для которой намеревался использовать ту же фотографию, что висела на сайте школы Уинтердаун. Крупное лицо, грустноватая улыбка, высокий бликующий лоб. Преимущество этой фотографии заключалось в том, что она давно была на виду и пока не вызывала ни насмешек, ни оскорблений. Само по себе положительное обстоятельство. Но под фотографией, где предстояло разместить сведения личного характера, появилась лишь пара обтекаемых предложений. Битых два часа Колин вписывал и удалял какие-то слова и даже вымучил целый абзац, но тут же стер букву за буквой, нажимая на клавишу «Backspace» нервным судорожным указательным пальцем. Не в силах больше терпеть нерешительность и одиночество, он вскочил с кресла и спустился в гостиную. Тесса лежала на диване и, судя по всему, дремала под телевизор. «Что нового?» — сонно спросила она, открывая глаза. Только что по дороге прошла Мэри в сопровождении Гэвина Хьюза. «Понятно», — сказала Тесса. Она давно собиралась зайти к Майлзу с Самантой. Гэвин тоже у них бывает. Очевидно, пошел ее проводить. Колин ужаснулся. Чтобы Мэри отправилась в гости к Майлзу, который метит на место ее мужа и находится в оппозиции ко всему, за что боролся Барри. С чего это ее понесло к Моллисонам? Не забывая, они тогда поехали с ней в больницу. Тесса с тихим стоном села и вытянула короткие ноги. С тех пор она их толком не видела. Вот и решила зайти поблагодарить. Ты листовку закончил? Почти. Слушай, насчет информации, то есть насчет личных данных. Нужно ли указывать предыдущие места работы? Или достаточно будет у Интердауна? Мне кажется, надо указать только твою нынешнюю должность, а лучше посоветуйся с Миндой. Она... Тесса зевнула. Она сама через это прошла. «Верно», — сказал Колин. Он выжидал, но она так и не предложила ему помочь или хотя бы просмотреть написанное. «Да, это хорошая мысль». Он едва заметно повысил голос. «Попрошу Минду отредактировать». Жена принялась кряхтя массировать лодыжки, и Колин вышел из комнаты, оскорбленный в лучших чувствах. Ей, видимо, не понять, в каком он состоянии, как мало спит, как у него сводит живот. Тесса только делала вид, что спала. На самом деле, за 10 минут до этого ее разбудили шаги Гэвина и Мэри. С Гэвином они не водили близкого знакомства, он был на 15 лет моложе их с Колином. Но главной помехой стала ревность Колина ко всем друзьям Барри. «Он мне помогает выбить страховку», — сказала как-то Мэри в телефонном разговоре с Тессой. «Как я понимаю, ежедневно звонит страховую компанию, а стоит мне заикнуться об оплате его услуг, он и слышать ничего не хочет. Господи, Тесса, что будет, если я не получу этих денег?» «Гэвин решит этот вопрос», — заверила ее Тесса. «Вот увидишь». Хорошо бы, думала Тесса, которая хотела выпить чаю и размять затекшее тело, пригласить Мэри к ним домой, чтобы она немного отвлеклась и нормально поела. Но этому мешало одно непреодолимое препятствие. Мэри с трудом выносила Колина. Со смертью Барри этот щекотливый и тщательно скрываемый факт постепенно всплыл на поверхность, как выброшенный приливом обломок затонувшего корабля. Мэри, это было ясно как божий день, хотела общаться только с Тессой. Она шарахалась от любого предложения помощи со стороны Колина и старалась побыстрее свернуть разговор, если Колин подходил к телефону. Много лет они собирались вчетвером, и Мэри никогда не обнаруживала свою неприязнь, которая, возможно, сглаживала веселый нрав Барри. Сейчас от Тессы требовалась немалая деликатность. Она сумела внушить Колину, что Мэри легче находиться в компании женщин. Правда, один раз Тесса не доглядела. В день похорон Колин бросился к Мэри прямо у церкви Архангела Михаила и сквозь рыдания принялся объяснять, что хочет баллотироваться на место Барри, дабы продолжить начатое им дело и добиться посмертного торжества его идей. Заметив, как Мэри изменилась в лице, Тесса поспешила оттащить мужа. Раз-другой Колин собирался зайти к Мэри и показать ей свои предвыборные материалы, чтобы она посмотрела на них глазами Барри. Он даже намеревался узнать у нее, какими способами Барри стал бы набирать очки в ходе предвыборной кампании. В конце концов, Тесса вынуждена была сказать ему открытым текстом, чтобы он не приставал к Мэри с такими вопросами. Он надулся, но Тесса рассудила, что переживает его недовольство. А вот если он станет досаждать Мэри, то не ровен час получит отпор, как уже было в случае с церемонией прощания. «Нашла, к кому пойти. К Моллисонам», — продолжил Колин, вернувшись из кухни с чашкой чая. Тессе никто чая не предложил. Поглощенный своими заботами, муж нередко проявлял эгоизм в житейских мелочах. «Как будто больше податься некуда. Они выступали против всех начинаний, Барри». «Не будем драматизировать, Кол», — сказала Тесса. И потом Мэри, в отличие от Барри, никогда не интересовалась проблемами Филдса. Но для Колина понимание любви сводилось к безраздельной верности, к безграничному терпению. Мэри очень низко пала в его глазах.